Что касается воздушной разведки, задумчиво огладил он подбородок. Стоило ли говорить о будущих планах по включению в союз краглов и птерахов? Первые помогли бы с промышленностью, вторые с разведкой, но в то же время, эту общую армию вроде как создавали для похода на соседей. Стоило ли разбивать иллюзии местных или им предстояло вначале убедиться, что внутри гор битвы ведутся иначе? В обоих вариантах были плюсы и минусы, но затем Лошадкин решил промолчать, дабы не ломать еще не до конца затвердевшего фундамента дружбы трех народов. Всему свое время, новой армии тоже еще требовались тренировки и походы для сплачивания. Воздушные пузыри. О! Просиял Агар. Местные таращили глаза, Газье смотрел со скепсисом, затем тоже просиял, видимо сверился с архивом. Будут сложности, конечно, признал Лошадкин, но зато это осуществимо уже сейчас. Расскажите нам, владыка. Тон Сардара стал почти умоляющим. Командующий Агар сообщит вам детали, спихнул работу Лошадкин, остальное изготовит мастера, и вы уже сами придумаете наилучшую тактику, подходящую именно вам. Демонстрация продолжилась, теперь показывали водную часть, взаимодействие с ламассами и судами, везущими припасы. Неплохая задумка, разгрузка пехоты и конников, но слишком уж все выходило привязанным к рекам и морям. Ирция была широка и глубока, ламассы могли там действовать, но в других реках, ту же Хорту Хракаги просто перегородили завалами, дровяными плотинами на манер бобров, дабы ламассы не заплывали к ним. Сейчас они, конечно, уже разобрали и разломали эти завалы, но факт оставался фактом. Ламассы на суше оказывались почти бесполезны. Отличнейшая работа. Похвалил Лошадкин Нагара, и тот аж смутился. Что, только не говори, что не годишься в командующие. Нет, я понимаю, что больше некому, ответил Агар, но, когда подрастет смена, когда ты вырастешь достойную смену себе, наставительно поправил его Лошадкин, вот тогда и сможешь отойти от дел. А ты, вдруг спросил его Газье, ты вырастешь себе смену? Они находились втроем в шатре, обсуждая дела посланцев богов. Отборная стража снаружи охраняла, не давая пробраться посторонним, но в целом эта стандартная мера безопасности тут являлась отчасти лишней. Они всегда могли общаться между собой по сети, раз им не требовалось сидеть в лагере, два, не говоря уже о том, что монопы теперь принудительно сканировали все вокруг, включая еду и питье. Так, на всякий случай, выращу, пожал плечами Лошадкин, вон вокруг сколько всяких вождей и королев, и отдашь им власть, отдам, чего мне за нее цепляться. Лошадкин ответил и тут же усомнился. Ни один из тех, кому он отдаст власть, не будет посланцем богов, значит это должен быть выдающийся стратег и вождь. Еще было бы неплохо как-то наладить передачу власти, чтобы действовал не наследственный путь, а именно действовала меритократия. Вписать в те новые законы, которые придумают мудрецы. Для начала, решил он, было бы неплохо сблизиться с этими вождями и узнать их лучше. А то они держали дистанцию с посланцем богов и правителем, он сам отстранялся от жен, и больше общался с живыми экспедицией, чем с мордахами и хракагами вокруг. Ведь не считать же за общение распоряжения свите готовых угодить помощников. Хорошо, ответил Маниш. Что хорошо? С подозрением в голосе спросил Лошадкин. Что ты помнишь о преемственности власти и не забываешь, что мы, возможно, улетим отсюда? Ты не добавил, скоро улетим. Не добавил, так как даже Алена не знает сроков. Но вот площадку для запуска они хотят уже сейчас. Все хотят что-то немедленно, хмыкнул Лошадкин. Но у меня и здесь неотложные дела, я же не могу бросить все, от жен до армии лететь на тот остров, переделывать его, мы же решили не использовать комбайн, ты же и предложил. Лошадкина кольнуло раздражением, точно, ведь он предлагал и забыл. Тогда непонятно, зачем я им нужен. На тот случай, если что-то пойдет не так с запуском терраформирующего модуля, то есть комбайн все равно тащить придется? Нет, мы подготовили торпеды и ракеты. Так к чему тогда весь этот разговор? Разозлился невесть из-за чего Лошадкин. Не знаю, ты же начал что-то выяснять и говорить о неотложных делах. Да, признал сердито Лошадкин, дела никуда не делись. Давайте обсудим по армии и воздушным делам, и потом мне надо будет вернуться в дружбу. Дела и строительство, особенно дорог и кораблей, которые уж точно сами бы себя не создали. Глава 18. Мастер Храран скромно стоял в сторонке, но даже отсюда Лошадкин ощущал распирающую Хракага гордость. Мастер Лагвар не пытался сдерживать себя, то гладил волосатой рукой борт нового корабля, то что-то проверял, метался вдоль него, словно хотел исправить что-то в последнюю секунду. Остальные рабочие их бригад топтались поодаль, рядом с прибывшей стражей. Начальник городской стражи и один из совета управителей города, Хракаквырск, задумчиво поглаживал один из клыков, пробовал его остроту пальцем, сам того не замечая. Предлагая проект дружбы, Лошадкин как-то даже не задумывался, что будет дальше с городом, кто будет им управлять, обеспечивать, работать с населением, ведь у мордахов и хракагов отсутствовали населенные пункты таких масштабов. Ничего, справились, создали совет из представителей трех народов. Ламассы отвечали за водные дела и гавань, мордахи за стражу и патрули, хракаги передавали опыт своих лесных поселений, сколачивали бригады из представителей разных народов или, как со стражей, во главе мордахов ставили хракага. Глаза пылали, живые горели рвением, все рвались строить и делать, похоже, веря, что посланцы богов вот-вот приведут их в настоящий рай на земле. Разумеется, не буквальный земной рай, христианство тут отсутствовало, да и идеи монотеизма в основном были распространены где-то южнее, но сама концепция соответствовала. Счастливая земля под безоблачными небесами, где безопасно, все сыты и так далее. Будет освящение жрецом, поинтересовался Лошадкин. Нет, владыка, тут же пояснил стоявший рядом Пардов, вашего присутствия более чем достаточно, приходил гонец от вождя Фарска с сообщением об этом. Нам нужна бумага, задумчиво пробормотал Лошадкин. Власть означала бюрократию, а та требовала бумаги или иных записывающих средств. Коры деревьев и свитков из выделанной кожи, применявшихся мордахами, катастрофически не хватало, не говоря уже о том, что они занимали много места. Сам Лошадкин еще выкручивался, благодаря Монопе, но вот помощникам и секретарям Пардаву и Марге приходилось тренировать память. «Можно купить у тургайцев, владыка», – прошептала упомянутая Марга и тут же смутилась. «Муж наш, обожди», – пропела увяло, высовываясь из воды. «А я уж хотел начинать», – хмыкнул Лошадкин. «Жены так хотели посмотреть на спуск на воду первого нового корабля, ныли и страдали, что он им уступил». Лошадкин считал, что вполне спокойно могли бы посмотреть и из дворца, благо тот высился над дружбой, но только сейчас до него дошла величина собственной глупости. Ну, конечно, ведь истинной причиной было желание не посмотреть, а себя показать. Пышный выезд, паланкины и мускулистые хракаги, несущие жен Лошадкина, королев, если брать по феодальным меркам, роскошные и пышные, баснословно яркие по местным меркам одежды и украшения, свита и охрана, глашатай, в общем, настоящее цирковое представление, на взгляд Лошадкина, чтобы уж точно никто не пропустил и все осознали величие. «Как вода в гавани, еще чистая?» – спросил он. «Мой народ бесконечно признателен тебе за все, владыка», – почтительно отозвалась Увела. «Да, рановато еще для засирания гавани», – подумал Лошадкин, досадуя на самого себя за промах. «Это потом вода будет больше напоминать помесь мыла с дегтем и жирами». Хотя, если ламассы будут следить и наказывать гадящих туда и моющихся прямо на берегу, то гавань еще долго останется чистой. Канализация и отстойники могут выдавать удобрения для полей, да и правила гигиены постепенно внедрялись или планировались к внедрению, и живые, привыкшие к чистоте, не стали бы мириться с грязью в гавани. «Мы еще даже не начинали», — хмыкнул Лошадкин. Ужасы глубин. Убитый Лошадкиным изрядно подкормил хракагов и ламассов, досталось мясо и мордахам. Истребление морских чудищ следовало дополнить их переработкой на пользу общему делу, или просто утопить их во впадине, благо та была глубока. Над этим стоило поразмыслить. Проект переработки обещал огромную пользу, но сколько готовили бы места для разделки? «Передай королеве Алилии, что нам нужно побеседовать». Увяло кивнула и скользнула в воду. Пышные, на вкус местных, кортежи пранты и арханы как раз прибыли и остановились, еще больше потеснив простых горожан и тех, кто создавал корабль. Лошадкину это не понравилось, с такого вот высокомерия высокородных и отдаления от живых, все и начиналось. Но так подумать, и у него самого было рыльце в пушку, ведь не возражал против оцепления из стражи, не из-за возможных покушений или какой-то опасности, тут Лошадкину и остальным живым экспедиции ничего не угрожало, а чтобы горожане не хлынули толпой, не начали шуметь вокруг, пытаясь поцеловать край его одежды или еще что. «Мастер Храран», — повысил голос Михаил, — «мастер Лагвар, подойдите». Все обратили взоры на мастеров корабелов и те даже немного смутились на мгновение. Храран пошел вперед важно, Лагвар, Похоже, вспомнил о своем бурном прошлом и даже немного оскалился. Лошадкин поприветствовал их громко, затем, на глазах у всех, обнял и поблагодарил за отличную работу. Корабль еще не был спущен на воду, но Алекс прогнал несколько симуляций, и с вероятностью в 5/9 все должно было пройти прекрасно. Плохую работу команды, рифы, мели, ураганы Лошадкин пока отметал. Корабелы сделали свое дело, вот что было важно. Работа на пользу всем, вот настоящая доблесть и честь, провозгласил Лошадкин. Биться, защищая свою родину, не жалея за нее жизни. Биться за друзей, работать так, чтобы все вокруг жили лучше, вот к чему надо стремиться. Теперь вы не просто мастера, корабелы, а почетные горожане дружбы. Каждый из вас и тех, кто работал вместе с вами, получит памятный знак и награду. Крики усилились, затем превратились в настоящий гром. Ордена, медали, земли, скот, деньги. Лошадкин готов был награждать за полезную работу, изобретения, улучшения и так далее. С рабством вот стоило покончить и дарить земли с живыми он тоже не собирался, но эти вопросы пока могли и подождать. Спускайте корабль на воду. Вы строили, вам и честь. Вскинул руку Михаил. Бутылки о корабль здесь никто не бил, стекло все еще являлось великой ценность. Хроран и Лагвар синхронно подхватили топоры, поклонились Лошадкину, затем его женам и вождям, и шагнули. Лагвар оказался слева, чтобы видеть уцелевшим глазом, куда бить, и он не промахнулся. Хроран отстал на мгновение, но это было уже неважно. Тяжелый корабль из сырой древесины, словно ждал малейшей слабости, и немедленно доломал подпорки, тем более что бригады двух мастеров подбежали, дабы помочь. Хруст, треск, грохот, корабль съехал по смазанным доскам и плюхнулся в воду, словно охотился на ломоссов. «Рах!» — закричали мордахи. Хрокоги вторили им своими кличами, вроде «Хро!» И Лошадкину тоже захотелось крикнуть «Ура!», но он сдержался. Корабль больше всего напоминал ладью викингов, драккар, открытый всем стихиям. Но имелось и отличие. Подводная часть была снабжена выступами для ломоссов, рукоятями, схватив которые жители глубин смогли бы тянуть корабль. Также планировались к постройке и другие типы кораблей, включая десантный, с подводным отсеком для все тех же ломоссов. Драккары с малой осадкой и веслами требовались для того, чтобы подняться вверх по Ирции к горам Краглов, а также для патрулирования побережья, особенно мест с обустроенными для ломоссов мелководьями. На корабль скомандовал кто-то. Заранее подготовленный отряд молодых хрокогов и мордахов промчался мимо, сверкая щетиной, клыками, мышцами и намасленной шерстью. От Лошадкина не укрылись масляные взгляды Пранты и Арханы, и он мысленно вздохнул. Нет, все знали, на что шли, но эта неудовлетворенность жен, то есть близких к нему живых, порождала просторы для разного нехорошего. И без того Алекс вылавливал из разговоров, записанных подслушивающими устройствами, всякое нехорошее. Не все радостно приняли объединение, но многие скрыли свое разочарование, громче других орали о дружбе, чтобы теперь точить ножи за спиной. Если эти заговорщики столкуются с Прантой и Арханной, сам Лошадкин не пострадает, конечно, если только не разнесут голову, но вот союзу народов будет нанесен мощнейший удар в спину, не говоря уже о том, как обидно и противно все будет. «Поднять парус! Живей, живей, живей!» — кричали на корабле. Этот отряд то ли тренировался на макете, то ли отрабатывали все на суше, но двигались они довольно расторопно и ловко. Как войска Агара, ощущалась слаженность, пусть и не идеальная. Парус взлетел вверх, мордахи и хрокоги распределились по веслам, донесся перестук огромного самодельного барабана производства мордахов, то есть из кожи и костей. «Бум-бум-бум-бум!» — выстукивал барабан. «Бум-бум!» «Корабль плывет», — заголосили гребцы. Каждый на своем языке, Манапа переводила сразу два потока, каждый в свое ухо, словно странная средневековая стерео. «Бум-бум», значит, в поход. «Бум-бум», врагов мы побьем. «Бум-бум», с добычей домой приплывем. Секундная пауза, и затем над гаванью прокатился могучий рявк. «Сажа». Лошадкину захотелось прикрыть лицо рукой, ну от кого еще они могли нахвататься подобного. Но он стоял, как и подобает верховному правителю, даже вскинул руку со скипетром и провозгласил: «Сажа». Чем не общий клич, не хуже «Ура», в конце концов, подумал Лошадкин, подходя к кортежам своих жен. Хотел бы он сказать, что все почтительно расступились и поклонились, но, увы, до таких высот тут было еще далеко. Наоборот, все так и стремились оказаться ближе, взглянуть на посланца богов, прикоснуться, если не к нему, то к следам, вдохнуть того же воздуха и так далее. «Мои дорогие королевы», — сказал Лошадкин, избегая слова «любимые», — «не желаете ли совершить прогулку по морю?» «Да», — тут же отозвалась Пранта. «С радостью, муж наш», — склонила голову Эрхана. Лошадкин накинул взглядом их свиты, и ему в голову пришла хулиганская мысль. «Дать женам летные пояса, поднять их престиж еще выше, а заодно крепче привязать к себе». Конечно, Алекс слушал и разговоры жен, и верховных вождей, через уже врученные переводчики, но это не являлось панацеей. Зная о том, что посланцы все видят и слышат, эти средневековые хитрецы наверняка изобрели бы способы тайного общения, подачи жестов, намеков, обиняков, да мало ли. Разумеется, Лошадкин не исключал и того, что все они искренне служат делу дружбы и мира, но этот призрак заговора и неопределенность отравляли все вокруг. Кому доверять? А кому нет, разбрасывать еще больше подслушивающих устройств, нацепить их на всех вождей, выделить еще больше мощности Алекса, так и представлялось, как начнет ворчать по этому поводу Сара, а общий дух живых экспедиций упадет. Возможно, что требовалась провокация и не простая, а мощная, такая, чтобы заговорщики не удержались. Тогда понаблюдаем еще за маневрами корабля и вернемся во дворец. Разве мы не поплывем на новом корабле? Изумилась Пранта. Никто не стал поправлять, насчет плавать и ходить, к веселому изумлению Лошадкина. В общем-то, Пранта, похоже, не представляла себе, что такое плавание на драккаре и прочих подобных ладьях, и, возможно, стоило дать им попробовать, а также повысить популярность морских путешествий. Старые привычки не могли исчезнуть за один день. А мордахи и хракаги привыкли сторониться моря. «Хорошо, вначале поплывем на нем», — с улыбкой ответил ей Лошадкин, подавая руку. Пранта не слишком уверенно коснулась его руки своей, и Михаил помог ей сойти вниз. Мягкая, приятная на ощупь ручка, если забыть о том, что ее подавала гуманоидная собака, ростом в 1,5 метра в прыжке. Совершенно нетолерантные мысли, ханжеские даже, не он ли вожделел Алатию? Но их никак не удавалось выкинуть из головы. Лошадкин даже понял причину, нарубил самому себе правды, он слишком мало времени проводил с женами, и видел в них инструмент влияния на себя, но не друзей. Вначале, осторожно спросила Эрхана, тоже принимая руку Лошадкина, ухоженная, крепкая рука ее, тоже была приятной на ощупь. Вначале, моя королева, подтвердил он с улыбкой и крикнул, подать сигнал, причалить к берегу, подать сигнал, подать сигнал. Понеслась цепочка приказов, флажковая азбука и семафоры, сигналы и подающие их живые, вся эта система пошла от Агара и его войск, но было решено внедрить ее повсеместно. Удобно, полезно, мобильно, особенно в дополнении с воздушными силами, которые еще предстояло создать. Можно было, конечно, отплыть к кораблю на лодке или перелететь, но почему бы не совместить с маневрами самого корабля? Лошадкин видел огрехи, весла сталкивались. Корабль разворачивался не слишком быстро, но все это не имело особого значения. Первая сырая флотилия, буквально, все равно не прожила бы долго, а к моменту появления нормальных кораблей из выдержанного, сухого дерева, моряки уже набрались бы опыта. Да и паруса, пожалуй, следовало улучшить и облегчить. Берегись, корабль шел к причалу слишком быстро, и даже самодельные поплавки, боны не смягчили бы удар в достаточной степени. Лошадкин выхватил излучатель гравитационных волн и выстрелил, отталкивая корабль и снижая его скорость. Удара не случилось, отпрянувшие было живые вокруг загалдели и заорали ему славы. Михаил повел рукой, мол, не надо, но все равно, внутри ему было приятно. Затем они поднялись на борт. «Капитан Квурс, владыка Михаил!» — прокричал Хракак. Седая щетина, обломанные клыки, хромая нога. Пожалуй, он вполне подходил на облегченную версию старого морского волка. «Да и то сказать», — подумал Михаил, — «а Быкова не поставили на такое ответственное дело, шутка ли, первый корабль Союза народов, да такой огромный, по сравнению с прежними самодельными лодками. Конечно же, нашли самого опытного, кого-то вроде Лагвара, в юности путешествовавшего по миру и нахватавшегося всякого. Курс на отравленный клык, капитан», — спокойно приказал ему Лошадкин. Глава 19. «Отравленный клык», — удивленно воскликнула высунувшаяся из воды Увела. Капитан Квурс посмотрел встревоженно и слегка изумленно, затем взор его потух, сменившись спокойствием. Уверил себя, что мощь посланцев богов преодолеет все, это хорошо, — подумал Лошадкин. «И ты плывешь с нами», — с улыбкой ответил жене Михаил. Увяла тоже принарядилась, на русалочий манер, нитки бус, краска на чешуе, контур вокруг глаз, и какие-то штуки на черепе, вроде водорослей. Королева Лилия готова приплыть туда, куда ты укажешь, муж мой, просвистела Увяла. Зачем откладывать, вдруг сообразил Михаил, плывем прямо сейчас. Прибор для дыхания с ним, а пояс для полетов мог не только облегчать тело, но и утяжелять его, позволяя оставаться в глубине без грузил. Конечно, еще оставалось давление самой воды, так и Алилия обитала не на запредельных глубинах. «Муж наш», — пролаяла Пранта, — «не успели мы взойти на корабль, как ты нас бросаешь. Капитан, охраняйте их», — приказал Лошадкин, попутно отправляя сообщение Алексу, чтобы присматривал за ситуацией и подготовил одну из летающих платформ. «И держите курс на Клык, по дороге я вас догоню». «Будет сделано, владыка», — воскликнул Квурс, ударяя себя в грудь. Лошадкин прыгнул в воду и оказался рядом с Увялой, которая вдруг рассмеялась счастливо, подхватила его и начала мощно отталкиваться хвостом. Подоспели еще ламассы, целый отряд, с трезубцами, костяными кинжалами и каким-то подобием трона, явно для Лошадкина. Они промчались под водой к цепи скал, огораживавших гавань, и выплыли наружу, свернули и оказались где-то в районе мыса с замком экспедиции. Подводное жилье королевы Алили, прикрытое сверху посланцами богов, Лошадкин одобрил все это мысленно. Замок мог и прикрывал собой искусственный залив и саму дружбу, но не стволами орудий, их решили не ставить и еще решили, что спутников и наблюдения будет достаточно. К тому же, дойди дело до применения силы, летающие платформы оказались бы намного дешевле и эффективнее. Владыка Михаил, Алилия даже не пыталась скрыть своего удивления. «Нам подвластны глубины и небеса, конечно», — спокойно ответил Михаил, «просто обычно мы предпочитаем находиться на земле. Подводный дворец на русалочий лад, где не нужны окна, где толком не поставишь двери и вообще, вокруг одна вода». Рядом с Алилией находились еще несколько ламассов, похоже, советники. Увяла, сменившая нитки ожерелья и опоясавшая себя какой-то синей штукой, висела в воде за спиной Лошадкина. «Отравленный клык», — провозгласил Михаил, вызывая карту окрестностей. Ламассы издали звуки удивления, но тут же стихли, чешуя их сменила цвет. Алилия отнеслась спокойнее, но видно было, что и она впечатлена. Неужели Паша Ким ничего такого ей не показывал? Ведь именно Ким де-факто втянул ламассов в этот союз, в котором они пока отставали от остальных или выпадали из-за иной среды обитания. «Известно ли вам, владыка, что этот остров и воды вокруг очень опасны?» — почтительно спросила Алилия. «Именно поэтому я прибыл сюда», — улыбнулся Михаил. Находиться под водой было как-то странно и непривычно. Даже полеты с поясом ощущались роднее, что ли. В то же время, можно было гордиться, как собой, так и мощью достижений цивилизаций, направленных на помощь другим. «Мы, и говоря мы, я имею в виду посланцев богов, займем отравленный клык и устроим там свою базу, еще один замок и заводы, если так понятнее. Мы поднимем дно моря и вытащим ужасы глубин наверх, и перебьем их или изгоним дальше в океан, это пока еще обсуждается». «Истребить», — вспыхнула Лилия, вскидывая руку. «Истребить», — повторили за ней остальные, потрясая оружием. Лошадкина опять охватило на мгновение странным, иррациональным ощущением, что они сейчас ринутся и ударят его оружием, все одновременно, пользуясь стесненностью движения из-за мантии, и окажется, что заговор направляли именно ламассы. Пожалуй, следовало ускорить и форсировать избавление от заговорщиков, даже если это потребовало бы широкого привлечения современных средств, чтобы не думать о ножах, готовых воткнуться в спину. «Легко сказать, истребить», — заговорил Лошадкин, и все замолчали. «В схожей ситуации, только с хракагами, например, что они сказали бы про вас, ламассов, не дающих им плавать в море? Мы только защищали свои воды, как они свой лес, но они тоже сказали бы истребить, и не будь мы знакомы», — Михаил чуть развел руками. «Не слишком привычный жест для подводных, но они что-то доуловили. Тотальное истребление, кровь повсюду», — продолжил он, вспоминая рассказ Агара, — «все это кажется легким выходом, но, как правило, у каждой проблемы есть легкое и неправильное решение. Тем не менее, часть подводных чудищ будет истреблена, это неизбежно, и те, кто будет угрожать клыку, их тоже придется застрелить. Все это говорится для того, чтобы вы были готовы». «Мы будем готовы, посланец богов», — горделиво вскричала Лилия. «Еще бы сиськи приделать и волосы, чтобы плавали в воде», — подумал Михаил, и было бы даже где-то эротично, если не смотреть на чешуйчатый хвост. Он отогнал прочь мысли, как же так вышло, что плавники стали руками, а хвосты не превратились в ноги. Мы соберем наши армии и будем готовы. Также потребуются воины для экспедиции к Краглам, добавил Михаил. Да, я знаю, что вы мало что сможете во время войны в горах, но здесь важнее другое. Все должны видеть, что вы участвуете, что вы состоите в союзе и готовы прийти на помощь. Вам еще предстоит помогать с кораблями, охраной побережья, рыбой, морскими делами, но это в будущем, а сейчас важна готовность воевать за общее дело. Да, владыка, мясо ужаса глубин подпитает нас, кости дадут новое оружие, отмели и родильные пещеры в дружбе позволят нам метать икру без остановки. Тысячи ламассов встанут в строй и понесут вашу волю по всем морям, рекам и океанам. Те, кто окажется сопротивление, будут раздавлены. Что я говорил насчет истребить, мягко напомнил Михаил, мысленно качая головой. Воинственность и жестокость, их не переделать так сразу, даже за несколько поколений, но это не означало, что надо уступать местным и устраивать геноциды направо и налево. Спугнуть монстров, снизить численность, выгнать прочь, а потом уже развившиеся ламассы сами решат, что с ними делать, обретут достаточно силы, чтобы воплощать в жизнь такие решения, вот так будет вернее, а не смогут, так не смогут. Возможно, даже не стоило слишком уж поднимать дно, чтобы море не обмелело, возвести нечто вроде барьера, чтобы внутрь не проплывали монстры, но проходили сами ламассы, и тогда их ареал резко возрастет. Лошадкин скинул эти мысли в сеть для дальнейшего общего обсуждения и обратился к Лилии. «Теперь я вернусь наверх и заберу Увиалу». «Да, владыка, она же ваша жена и полностью в вашей власти». От этих слов про «полностью в вашей власти» веяло какими-то извращениями или просто сам Лошадкин начинал думать о чем-то не том. «Мы побываем на Клыке, и она сможет рассказать вам, королева Лилия, обо всем», — улыбнулся он. Затем покинул дворец, и толпа ламассов потащила его на поверхность, где Лошадкин взлетел вдоль скалы, приземлился в замке, прямо рядом с уже ожидающей его платформой. Взлетел на ней, подобрал Увиалу, в специально устроенный аквариум. «У нас есть дыхательные аппараты, надо бы устроить нечто похожее для ламассов», — сбросил он в сеть. «Они же амфибии», — изумился Ким. «Все равно, на воздухе их жабры быстро сохнут, а с аппаратом они могли бы оставаться на суше дольше, хотя без ног, в том все равно мало толка», — ворчливо отозвался Михаил. «Ноги. Но обретя их, ламассы потеряли бы преимущество передвижения в воде, а магии превращать ноги в хвост и обратно, у них не имелось. В общем, и так неплохо, не знаю, чего ты торопишь события», — появился на связи Маниш. «Взаимопомощь, походы, море, а также совместные корабли и дома в дружбе, одного этого хватит на десятки лет. Мне все время кажется, что сделано мало, можно было больше», — признался Лошадкин. «Это могучее чувство, толкающее нас к свершениям», — согласился Газье. «Но нужно не давать ему власти над собой, иначе можно превратиться в маньяка своего дела. Это плохо». Вода стелилась внизу, они шли на бреющем полете, отправляя волны во все стороны, но впереди уже виднелся корабль капитана Квурса. Не слишком далеко они уплыли, но и не топтались возле берега, похоже, шли на веслах и под парусом одновременно, спеша прибыть к Клыку. Остров был назван так за высокую гору, занимающую изрядную часть острова, и там стоило бы устроить маяк, после расчистки от ядовитой флоры и фауны на земле и опасности в воде. Для дела, может быть, и хорошо, но живой становится слишком уж одержим. Очень легко потерять себя в погоне за свершениями и результатом, утратить мораль, если так понятнее. Ты становишься готов на все, лишь бы раскрыть очередную тайну, скажем, или там принести добро всем ламассам и дать им возможность ходить по земле. Ты углубляешься в генетические исследования, проводишь операции, даешь им ноги, но вдруг оказывается, что они теперь плохо живут в воде, и им надо переселяться на сушу, нет, занимать берег, отбирая его у других народов, — подхватил Лошадкин. Да, — ответил Газье, — как один из вариантов. Ты хотел только хорошего, но даже не подумал о последствиях, будучи одержим какой-то идеей, самой лучшей и правильной идеей, или плохой, неважно, главное, что в погоне за ней, ты отбросил все остальное. Ладно, — проворчал Лошадкин, сбрасывая скорость, — я подумаю над своим поведением. На корабле его уже заметили, что-то кричали, гребцы бросили весла, к кто-то даже бросился спускать парус. Разумеется, все это не требовалось, платформа легко догнала бы корабль, даже располагая тот тремя мачтами и тысячей гребцов. Лошадкин сбросил скорость и завис рядом с бортом, с которого свешивалась зеленоватая пранта, мощно изрыгая что-то в воду. Арханна еще держалась, но выглядела не слишком лучше. «Благодарю, капитан Квурс», — крикнул Лошадкин. «Можете возвращаться в дружбу. Будет выполнено, владыка», — ответил тот с явным облегчением. Уж Квурс точно понимал, как легко можно утонуть на таком корабле, сыром и недостаточно проверенным. Ламассы снизу могли выступать спасательной командой, да, пожалуй, стоило так и сделать, и добавить плотики или средства постройки таковых из обломков корабля. Окончательно успокоив себя этими мыслями, Лошадкин помог женам обустроиться и направил платформу дальше, к отравленному клыку. Разумеется, жены и не подумали сидеть спокойно, тут же бросили кресла и диваны, только Увела осталась в своей емкости, и подошли ближе. Лошадкин как раз прибавил скорости, пошел над гладью моря, но не стал снижаться, вспомнив, что там внизу могут быть ламассы, которых травмирует волной от его полета. Рав! Пранта тоненько взвизгнула, вцепилась ему в руку, платформа чуть вильнула в сторону. Управление через Манапу и единая транспортная сеть тут отсутствовали, конечно, имелся, правда, простенький автопилот, не разбиться, зависнуть, вот его Лошадкин мог включить удаленно. Пранта прижималась, залезла под условную мантию, настоящую Михаил скинул еще в замке из-за воды, и Лошадкин вдруг подумал, что это удивительно приятное ощущение, мягкая, шелковистая шерсть, прижимающаяся к его коже. В прошлой жизни он не держал ни собак, ни кошек, задумывался иногда, но так и не завел, чтобы не связывать себя лишними обязательствами, и не тратиться на автоматы ухода за животными в его отсутствие. Он подумал о сексе, но это была лишь мысль, без реакции тела. Это скорость богов. Арханна сглотнула невидимый комок, отступила от края. Воины держались лучше, подумал Лошадкин, боялись показать страх, наверное. Это скорость посланцев богов, ответил он спокойно. Чем выше в небеса, тем быстрее движение. Все посмотрели в небеса, Арханна отступила еще, словно тоже пыталась спрятаться под мантией Лошадкина. Приятные прикосновения, но без реакции тела. И в то же время, было в этом что-то еще, нечто первобытное, пожалуй, где Лошадкин выступал могучим охотником на мамонтов, а за его спиной прятались самки, веря в своего защитника. «Если быстро плыть под водой, она становится словно бы твердой», — подала голос Увела. «Да, сопротивление растет», — согласился Лошадкин. «Но есть способы быстро плавать и там». Жены немного приободрились, перестали дрожать, но все еще прижимались, задавали вопросы, обдавая его запахами какой-то приятной еды, и Лошадкин ощутил, что между ними наладилась связь. Не телесная, конечно, и не условная связь брака, жены их повелителя, отдающего приказы. Боевые подруги, нет, опять же слишком громкие слова, но какая-то ниточка все равно протянулась. Наверное, надо не бегать от них, а чаще общаться и брать с собой, подумал Лошадкин. Так они летели и общались. Он рассказывал о разных способах передвижения посланцев богов, жены ахали и охали, прижимались, и это уже начинало наводить на подозрения, когда Увела воскликнула: «Вижу отравленный клык, уже прилетели?» Арханна чуть споткнулась, но выговорила непривычное слово. «Еще нет», — легко ответил Михаил. «Погода ясная, пик высок, сейчас его видно километров с 40, наверное». «Километров?» переспросила Пранта. У них расстояние мерили в перегонах скота и днях галопа лошадей, для коротких расстояний применяли иные мерки, но тоже связанные со скотом. Хракаги мерили все на деревянный манер, а вот как измеряли расстояние ламассы Лошадкин не знал. Можно было спросить Алекса, но он не стал. «Два перегона баранов», пояснил Лошадкин, и Пранта приоткрыла рот. Михаил усмехнулся мысленно и вывел в воздух вид на клык сверху. Пусть любуются до прилета. Глава 20. Скальный пик тянулся высоко, занимал собой большую часть острова, торчал, словно тот самый клык. Ядовитые змеи и водоросли в воде, скалы вокруг и частые визиты ужаса глубин, которые, похоже, воспринимали все это ядовитое, как острую приправу, привели к тому, что на острове не жили разумные, ни в воде, ни на суше. Лошадкин подумал, что люди-змеи, ноги, были бы тут уместны. Воображение рисовало ему пигмеев с трубками, но нет, аккуратней», — сказал он женам, — «здесь очень легко отравиться». «Но ты же вылечишь нас?» — вдруг спросила Арханна. «Вылечу, но лучше не попадаться», — чуть строже добавил Михаил. Они приземлились на западном склоне Клыка, и видно было, что там внизу прекрасная гавань, словно созданная самой природой, пригодная и для кораблей, и для ламассов, защищенная скалами и все равно уязвимая перед ужасами глубин с их всасыванием воды. Неудивительно, что здесь никто не обосновался, несмотря на такие прекрасные условия, подумал Лошадкин, получая новый сигнал. «Ага, вижу», — ответил он Алене. В южной части острова имелась площадка, пригодная для запусков. Надо было просто подровнять ее и подготовить к приему грузов, а также оградить или усилить естественные преграды, вроде скальных обрывов. «Модуль запустим прямо из бухты», — добавил он, — «заодно раздвинет кольцо скал и комбайн не потребуется». «Мимуш наш?» — робко спросила Пранта. «Здесь будет еще один город», — провозгласил он, отвлекаясь от связи и указывая на бухту. «Не хуже дружбы, город, порт, торговый центр и знак будущего величия». Платформа взлетела и устремилась туда, к бухте, куда должны были привезти модуль. Жены не дрожали так, как в полете, но все же озирались со страхом. Лошадкин задействовал сканер, прибил ядовитого паука, отогнал змею и потом выставил простейшую линию сигнализации, огородил часть берега. «Насыпать здесь белого песка и валяться на пляже с загорелыми красотками», — подумал он. «Город», — переспросила Арханна. «Сюда пойдут судахракагов и мордахов, а внизу будут жить ламассы, настоящий подводный город, новая столица, ведь мы изгоним ужасы глубин прочь, а часть убьем», — ответил Лошадкин. Увяло смотрела на него так, словно у нее сейчас глаза выскочат из орбит. Арханна и Пранта начали дрожать сильнее, но не от страха, а от величия будущих дел. Восхищение, восторг, какие-то странные сожаления, но ни одного признака будущего предательства, и Лошадкин счел это хорошим знаком. «Пока не прилетела еще одна летающая колесница», — махнул он на платформу, — «можно перекусить и поболтать, без этой свиты дворцовых бездельников». Предложение было принято с восторгом, отчасти потому, что Лошадкин прихватил с собой синтезатор. От богов и их пантеона они перешли к еде и ее запасам на зиму, как с голодом справлялись разные народы, не очень. И Лошадкин начал объяснять, что степь в первые годы будет давать огромные урожаи, но если не принимать мер, то земля оскудеет. И как огромные склады в дружбе, а также городки-зимовки помогут всем родам, особенно, если ударит степной гололед. «У вас зелень, в степи мясо, ими надо торговать и обмениваться», — объяснял он Арханне и Пранте, когда прозвучал сигнал о приближении платформы. Две большие грузовые платформы, за рулем которых стояли Сара Джонсон и Алена, тащили между собой тот самый модуль. По сути, машина вроде большого строительного комбайна Лошадкина, предназначенная работать как часть общей системы, в связке с терраформирующими комплексами, но при необходимости модуль мог действовать и автономно. Его опустили прямо в бухту, вода которой хлынула на берег, и Лошадкин взмыл в воздух, дабы помочь с настройкой. «Это твои жены?» — с любопытством спросила Алена. Рабочий комбинезон не скрывал ее красоты и энергии молодости, наоборот, только подчеркивал их сильнее. В смысле отношения экспедиция поделилась как-то очень странно. У Лошадкина были жены, с которыми он и не думал спать. Также Михаил сторонился и землянок. Агар вроде кого-то нашел среди местных, которые, перестав считать его слугой безволосых из чади зла, сразу прониклись симпатией и любовью к волосатому великану, Звоздянцу. Маниш спал с Сарой и Сандрой, устроив то ли шведскую семью, то ли гарем для тех, кому за 40. Паша Ким так и пропадал среди ламассов, почти жил в воде, и что-то там восторженно лепетал о русалках, влюбился до потери памяти в одну или несколько из них. При этом он утверждал, что его вдохновил Лошадкин своим примером, и вообще, такие просторы для работы и изучения. А Алена, как и Лошадкин, оставалась одна, вступала в отношения только с учебой, особенно гиперфизикой. «Да», — коротко ответил Лошадкин, — «я поболтаю с ними», — спросила Штраус и, не дожидаясь ответа, слетела вниз. Или она считала, что Михаил ответит ей через сеть. «Ну вот, а я хотел спросить о ракетах», — хмыкнул Лошадкин. «Так что мне делать? Стой и не мешайся», — сварливо отозвалась Сара. «Записывай все и контролируй». «Точно, она же специалист по терраформированию», — вспомнил Михаил. «Но умение нажимать на кнопки, управлять через монопу могло и подвести, и тогда нет», — Лошадкин не знал, что тогда. В голову лезла всякая чушь, вроде битвы Годзиллы с инопланетянами, то есть его строительный комбайн против модуля. «Не боишься?» — вдруг спросила Сара и указала головой на берег. «А чего бояться? Живность отпугнет линия, да еще и сигнал подаст, в воду они сами не полезут. Но даже если они отравятся, мы успеем их спасти. Вот то-то и оно», — проворчала Сара под нос. «Что именно?» — не понял Лошадкин. «Вы чем-то недовольны?» Сару вживую он видел только на общих собраниях, и там ее ворчливость как-то терялась на общем фоне. Как только Газье с ней спал или ему именно такое и нравилось, не тобой, это точно, буркнула Сара. Модуль сдвинулся и раскрылся, начал перестраиваться по ее указке. Из гигантского яйца размером с многоэтажный дом в нечто, больше похожее на строительный комбайн. Выступы, излучатели, манипуляторы, ковши и ножи. Мы слишком мощны для этой планеты, слишком развиты, пояснила она все еще недовольным, слегка скрипучим голосом. Захотели и вмешались. Захотели и собрали всех воедино. Мы помогаем им, заметил Лошадкин. Да-да, намерения у нас самые благородные, ответила Сара, как всегда. На моей памяти никто еще не творил зло с рассказами, что идет творить зло. Всегда звучало, что мы хотим лишь добра и дружбы. Не нергонь, не упрек тебе, так, ворчание вслух. Вы и раньше были против вмешательства, ответил Михаил. Я и сейчас против, но раз решили действовать, надо действовать, а не стоять в белом в сторонке. А вы думали, что будет, если бы мы замкнулись в замке? Быстрее улетели бы отсюда, ответила Сара, но в голосе ее послышалась неуверенность. Она замолчала, словно обдумывая, и Лошадкин тоже замолчал, интересуясь, как там дела с ракетами. Хотел спросить вслух, но раз не вышло, проще было запросить Алекса и получить сведения из сети. Как выяснилось, комплектующие были готовы и разработана смесь топлива, оставалось только синтезировать его и собрать саму ракету. Запустить и вывести спутники, которые будут наблюдать за впадиной между Ламассовым морем и Микланским архипелагом, а заодно исследовать острова там. Микланским его называли Ламассы, но вроде те подхватили название от жителей самих островов. В общем, сразу несколько целей одним действием, и потом еще запуски, расширение сети спутников и проверка выхода за пределы системы, подъем над областью эклиптики. Успешное действие будет означать, что носитель готов и останется только собрать гипермаяк, и вот с ним дела обстояли не очень. Но Алена работала над задачей, и Лошадкин решил, что этого достаточно. Хочешь сказать, мы перессорились бы и перегрызлись? Сомневаюсь. Михаил только пожал плечами. К слову о ссорах, вот ты взял и привез жен сюда, и поди даже не подумал, что этим обидел кого-то из местных вождей, продолжала Сара. Не силен в интригах, признаю, признал Лошадкин. Живые всегда живые, свои обиды, огорчения, претензии, требования, например, собрать общую армию и вырезать под корень подлых краглов. Да, да, но тут у меня есть одна идея, ответил Михаил. Неважно, мы сильны, а потому и беспечны, и что будет, если тебя ударить копьем в голову? Предлагаете носить шлем? Предлагаю не относиться так беспечно. Мы решили вмешаться, да, но что потом? Мы много спорили об этике и морали, пределах вмешательства, чтобы не погубить окружающих, и что мы делаем? Запускаем модуль, почесал в затылке Лошадкин. Именно. Собираемся изменить географию планеты просто потому, что нам так удобнее, но при этом даже не думаем помогать им с едой на зиму, утеплением жилищ, говоря, что это недопустимо. Мол, мы остановим их развитие. Ты еще спрашиваешь, чем я недовольна? Вы не правы, возразил Лошадкин хладнокровно. По крайней мере, ему хотелось думать, что прозвучало это хладнокровно. Но в конце концов, барон Робинзон он или нет, вообще, стоило бы оставить местным именно такое сочетание, не верховный владыка, а барон Робинзон, вот это была бы хорошая шутка. Пусть местные и не пятницы, но это не мешало ему самому быть бароном Робинзоном. Так, так, не права, не правы. Во-первых, мы запускаем модуль просто потому, что можем. Это не вопрос этики и морали, а вопрос силы и возможностей. Мы можем и запускаем, так как не стесняемся действовать, ведь мы активные граждане Земли. Джонсон не нашлась, что возразить или не захотела. Голод и холод, да, пожалуй, тем более что зима уже близко, но мы запустили модуль и спутники. Отправим торпеды и убьем несколько подводных чудищ. Их мясо и жир помогут всем, не только ламассам, а на следующий год проблема голода уже отступит, будет произведена распашка степи, полетят грузовые дирижабли. Что? Сарказм и яд, насмешка слились в этом коротком возгласе. Да, дирижабли, повторил Лошадкин, на мускульной тяге, как в воздушных пузырях, а остальное доделает сила пара. Вроде бы там использовали водород, а потом и гелий, и мысль тут же поскакала в бок. Электролиз воды, добыча водорода для дирижаблей и кислорода для баллонов подводных аппаратов, в которых мордахи и хракаги смогли бы навещать ламассов. Электролиз требовал электричества, то есть ГЭС. Открыто месторождение каменного угля, найдем и нефть, будет чем топить, а потом может даже сделаем центральное отопление. ТЭЦ, как еще один способ получения электричества и горячей воды, почему бы и нет. Дороги и промышленность, торговля, корабли, морские и воздушные, да, не сразу, но все это будет и будет сделано руками местных. Если бы мы хотели спасти их всех моментально, вот тогда мы сделали бы их бездельниками и нахлебниками, но мы предлагаем им не рыбу, а удочку. И убираем те опасности, с которыми эти дети не могут справиться, еще не могут, а мы, как взрослые, можем. Сара молчала, словно подавленная этими горячими, страстными словами. По сети прилетело одобрение от Гази. Вместе они дополнят друг друга, закроют слабости сильными сторонами, а мы им в этом поможем. Зачем? Что зачем? Зачем мы им помогаем? Мы, взрослые, играемся в живые куклы. Зачем взрослые помогают детям? Спросил в ответ Лошадкин. Сара окончательно замолчала, закончила настройку модуля в тишине. Лошадкин ожидал грохота, гула, погружения под землю, но модуль стоял неподвижно. Последний штрих, неохотно объяснила Джонсон, нужны точные координаты, а их можно получить только со спутника, иначе он может и море смешать с ламассами в однородную массу. Да, это было бы некрасиво, согласился Лошадкин. Вернулась Алена, раскрасневшаяся, энергичная, словно играла там на берегу в догонялки. «Какие у тебя общительные жены!» — воскликнула она. «Это ты еще с их свитами и вождями не сталкивалась?» — невольно хмыкнул Лошадкин. «Так что теперь? Площадку и запуск, потом включим модуль и займемся дальнейшей расчисткой клыка. Как раз построим еще корабли и можно будет слать сюда экспедиции и отправлять ламассов, чтобы обустраивали город, но сами, без строительного комбайна», — сообразил Лошадкин. «Нет, даже не город, а разделочную базу для подводных чудищ. А на основе этого поселения уже и город воздвигнем. Ты прямо настоящим королем стал», — произнесла Алена, словно осуждала и восхищалась одновременно. «Хочешь, уступлю тебе трон?» — предложил Лошадкин. Он ожидал ответной штуки, но Штраус внезапно задумалась, даже брови нахмурила, словно размышляла всерьез. Или представляла вереницы обнаженных до пояса мускулистых подданных, побрившихся, конечно, по ее королевскому указу. «Нет», — ответила она, — «я не справлюсь с правлением, а ты с гиперфизикой, и все станет плохо. Но спасибо за приглашение, может однажды мне и захочется ощутить себя королевой. Не забывай, что ты одна из посланцев богов», — напомнил Лошадкин, «а значит стоишь выше местных, любых вождей и правителей. Не заиграйтесь во власть», — снова заворчала Сара, заходя на новый круг. «Не волнуйтесь, пока есть кому ворчать нам в спину, этого не будет», — заверил ее Лошадкин. С самой дипломатической улыбкой, но где-то внутри все равно ворохнулось недовольство. Лезут в его жизнь, указывают, что теперь подумают жены после общения с Аленой. Работали бы лучше, а не к нему лезли, столько дел, а тут еще свои же постоянно в чем-то подозревают. А теперь займемся стартовой площадкой, добавил он, устремляясь вниз, к летающей платформе и женам. Глава 21. Стоило бы сиронизировать над ситуацией, отпустить шуточку в старом духе лошадь на лошади, но Михаил воздержался. Мордахи вокруг, скорее всего, не поняли бы такого, возможно даже начали думать нехорошие. Возможно, это помогло бы выманить заговорщиков из их норок, но стоило ли оно того, определенно нет. Аккуратно придерживая за уздечку, нужно запрыгнуть в седло, повелитель, показывал вождь Сардар. Лошадь-ящерица, каданах, как их называли в степи, но Лошадкин так и не перестроился пока, косилась огромным выпуклым глазом, которого не постыдились бы и ламассы, чуть подергивала хвостом, словно нервничала. Наладив отношения с женами, Лошадкин вдруг осознал нехитрую истину. «Хочешь править и помогать, так знай, чем живут твои подданные». Приятно было шутить про барона Робинзона и наслаждаться властью, но такие отношения всегда были двусторонними, принося клятву верности и уходя под руку феодала, Крестьяне и воины ожидали чего-то в ответ, чего-то, но точно не гидроэлектростанции, так как даже не знали, что это такое. «Запрыгнуть», — уточнил Лошадкин, прикидывая, осилит ли такой могучий прыжок. «Может, слететь сверху и сесть, не по правилам, но точно лучше, чем если он не допрыгнет и опозорится, плюхнувшись в грязь. Поневоле начинаешь понимать, зачем правителям требовалась такая свита, включая подсаживающих на лошадок», — с иронией подумал Лошадкин. «Ящерица была ниже земных лошадей, а сам Михаил выше мордахов, но в то же время, подобные прыжки он делал только в детстве. Есть седальные камни, повелитель, специально для таких случаев», — добавил Сардар. Что-то скользнуло в его голосе, и Михаил обратился к сети и получил справку. «Конечно», — подумал он, — «мог бы и сам догадаться, что с таких камней садятся лишь самые дряхлые старики, а лихие и бравые воины запрыгивают просто так, некоторые даже не используют рук. Запрыгивают на ходу, горцуют, сами танцуют прямо в седлах, которые выглядели как-то иначе». «Так, погодите», — нахмурился Лошадкин и сделал шаг ближе. «А где стремена? Широкое седло, разукрашенное какими-то значками, ремни для крепления, явно из шкур скота мордахов», — Лошадкин отогнал мысль. «А почему скот не обрел разума? Уздечка, даже нечто вроде шпенька на седле, схватиться и запрыгнуть, держаться во время поездки». Стремян не было, наверняка земной специалист сразу бы обратил на это внимание, но Лошадкин не слишком разбирался в поездках верхом и домашнем скоте. «Что, повелитель?» – переспросил Сардар, тоже делая шаг ближе. Мордахи и хракаги, собравшиеся вокруг, не были верховными вождями, но и рядовыми не являлись. Полковники, вроде Сардара, главы родов и отдельных лесных выселков, крепкие, боевитые, украшенные шрамами, основа армии и власти, и взгляды их становились, ну не презрительными, но все же. Позор и урон авторитету посланцев богов, без всяких шуточек со стороны Лошадкина, и даже мысль, что это могло ускорить выступление таящихся заговорщиков, не утешала. «Стремена», — ответил Лошадкин самым естественным тоном. «У нас к седлам приделывают стремена, для стремительности, поэтому они так и называются. Мы никогда не слышали о таком, повелитель», — тон Сардара изменился. «О, сейчас я вам покажу, тут все очень просто», — небрежно заявил Лошадкин, ощущая, что выиграл этот раунд. Голограмма с изображением стремени, даже лошадь начала коситься, желая разглядеть как можно лучше. Хракаги сдерживались, но мордахи загалдели так, что прибрежные птицы устыдились бы и умолкли. Лошадкин поддал жар и продемонстрировал, как можно вставать с помощью стремян, разить сверху вниз, удерживаться в седле, которое, после переделки, могло служить еще и опорой для более мощного копья. Галдеж усилился вдвое, а то и втрое. Мордахи не просто сразу оценили перспективы, они уже грезили чуть ли не мировым господством. Стремительные налеты конной лавы, походы на немирных кочевников за горами Краглов, и так далее. Лошадкину даже пришлось немного вмешаться и остудить горячие головы, напомнив, что стремена не помогут разбить стены городов. Но все равно, мордахи и спросили разрешения и рванули прочь, приделывать стремена к седлам, а также пробовать их. «Мы сможем осуществлять более длинные переходы», — повелитель, с почтением в голосе произнес Сардар. «Это хорошо», — кивнул в ответ Лошадкин, «так как я хотел бы проехать по степи, посмотреть на жизнь обычных мордахов не с высоты неба, самому попробовать». Он остановился, так как Сардар пучил глаза, опять же не хуже ламассов, а зубы его слегка постукивали. «Достойно ли посланца богов ходить в закопченные юрты?» — выдал полковник после требования Лошадкина рассказать, в чем дело. «Ты тоже считаешь, что боги, взирая свысока, видят лишь вершины гор, а среди живых различают лишь знать?» «Это не так, Сардар», — сказал Лошадкин, краем глаза видя движение. Толкотня вокруг Михаила устоялась со временем, теперь его постоянно сопровождали 4 стражника, 2 мордаха и 2 хракага, для почета, конечно, не потому что Лошадкину действительно требовалась охрана. Сами стражники, сменявшиеся по очереди, ужасно гордились своим положением, и как-то так вышло, что в их число попадали исключительно сыновья вождей, составлявших верхушку племенной союзов. Лошадкин собирался провести парочку турниров и соревнований, а также отобрать отличившихся из войска Гара, и предложить им стать его стражами. Не потому, что они стали бы сражаться и охранять его лучше, а чтобы подать пример окружающим и запустить хоть какой-то социальный лифт, для начала. Помимо стражников были еще и помощники, хотя вернее было бы назвать их курьерами, гонцами, передававшими послания и поручения, или приносившими новости, в дополнение к птичьей почте и телеграфу, которые еще не заработали толком. И во главе помощников стояли два секретаря, Пардов и Морга, которые сейчас строчили перьями. С высоты неба нет разницы, кто перед тобой, гора или муравей, знатный или простолюдин, оттуда все выглядят одинаково. Выходцы из закопченных юрт могут оказать небесам величайшую услугу, а кто-то знатный, насчитывающий 20 поколений предков, опозорить так, что впору будет истреблять все живое. Пардов и Морга, записывавшие слова небесной мудрости, почти одновременно вздрогнули и переглянулись, хрустнуло сломанное перо, и один из помощников, курьеров, тут же подал новое. Достойно и недостойно, это разделение самих живых, а с точки зрения небес нет недостойных дел, лишь бы они вели к цели, помощи всем живым, продолжал вещать Лошадкин. Чтобы лучше помогать, надо знать, чем и как живут мордахи, хракаги, ламассы, да кто угодно. Нет разницы, повелитель, пробормотал онемевшими губами Сардар. У людей обычно отливала кровь от лица, у мордахов схожую роль играла шерсть и уши, явно доставшиеся им собачьих предков. Говори, а как же краглы, владыка? Они такие же живые, как и мордахи, пожал плечами Лошадкин. Беззаботный вид, небрежные слова, но где-то внутри он напрягся, так как вступал на скользкую дорожку. В то же время, момент выдался почти идеальным. Сардар и остальные внимают словам небесной мудрости, в которых Лошадкин пытался донести идеи, что не стоит так уж чураться обычных живых и заноситься над ними. Возможно, благодаря этим словам, будущая смена формации общественного устройства пройдет не так кроваво, во всяком случае, Михаилу очень хотелось бы в это верить. Но сейчас, вкупе с закладками на будущее, он мог кое-что вбросить и о настоящем. «Спустись мы с небес среди хракагов, а чем бы они попросили? Истреби мордахов!» — проревел с хрюкающими интонациями Лошадкин. «Посланец!» — оскорбленно, мощно взревели оставшиеся хракаги. Пригнули головы, будто собирались ринуться в бой, проткнуть Михаила клыками, но нет, движение продолжилось, и они повалились оземь, прямо на твердую степную землю и в пучки пожухлой травы. Лошадь-ящерица шарахнулась в сторону, едва не сбила кого-то хвостом, а Лошадкин подумал с досадой, что проехать верхом все же надо, что он зря затеял все это обучение. «Мордахи попросили бы, истреби хракагов», — продолжал Лошадкин, взирая на них свысока, и оба народа кричали нам, протягивали руки, умоляя истребить краглов, когда они совершили набег. Ламассы заговорили бы об истреблении чудищ в море и живых на суше, такова жизнь. Жизнь животных, стремящихся лишь спариться, расширить границы своего обитания, найти вкусной еды, но вы разумные, вы стоите выше животных, не так ли? Да, да, да, раздались нестройные ответы. Так почему вы считаете небеса, стоящие выше вас, такими же животными, стремящимися лишь к истреблению? Новые удары лбов о землю, стоны о прощении, задумчивость на лицах, если не катарсис просветления. Пардов, во всяком случае, точно пребывал не на этой земле, строчил пером, глядя при этом вдаль остекленевшими глазами. Морга рядом тоже строчила, но и кидала беспокойные взгляды на старшего товарища, и Лошадкин невольно мысленно усмехнулся. Мир вокруг был суров, неразвитый, патриархален, женщинам тут полагалось рожать, растить детей, вести хозяйство и слушаться мужа. Женщины среди посланцев богов вызвали немалое ошеломление и ступор, пусть земляне и Агар в тот момент ничего не поняли. Лошадкин еще только размышлял о социальных лифтах, а Морга уже вознеслась по одному из них, с подачи вождя Пардера, желающего продемонстрировать посланцам, что он целиком на их стороне. Разумеется, Морга была из знатного рода, но благодаря этому она умела читать и писать, и, стало быть, годилась в помощницы посланцу, так рассуждал Пардер. На Моргу Лошадкин указывал женам, призывая активнее заниматься делами и помогать. «Все живые дороги небесам и ваше кровопролитие, наоборот, лишь огорчает богов. Но как же общее войско, владыка, вот какой вопрос я читаю в твоих глазах, Сардар, и ты прав, задаваясь им. Краглы не поймут ласковых слов, как не понимали их мордахи и хракаги, и мы продемонстрируем им силу. Если они не примут протянутую руку дружбы, не остановит кровопролитие, тогда мы покажем им, как это огорчает небеса». Лошадкин избегал называть имена конкретных богов и даже верховного их повелителя, солнце, выступавшего у всех местных кем-то вроде Зевса или Одина из земных мифологий. Он говорил о небесах и посланцах, да, но старался обойтись без конкретики, дабы не увязнуть потом в теологии вопросах, вроде того, что ест на завтрак Валан, бог морей и океанов. Но, если они примут ее, я понял, посланец, Сардар тоже склонился до земли, шепча еле слышно, благодарю за этот урок мудрости и смирения. Поднимись и преподай мне ответный урок, с легкой улыбкой ответил Лошадкин. Урок езды на Каданахе. Он все же запрыгнул в седло и не свалился никуда, вопреки собственным страхам. Каданаха задвигала ногами, подрабатывая хвостом и помчалась по степи, сопровождаемая дюжиной собратьев. Хракаги скакали на своих безрогих лосях, чьи седла тоже требовали стремян. Их Лошадкин собирался освоить следующими. Также он отметил, что несколько хракагов исчезли, явно помчались докладывать о стременах, только произошло все сдержанно, не так энергично и открыто, как у мордахов. Это и вправду ящерица, переросток, сбросил в общую сеть Лошадкин, Каданаха, а ужасы глубин, динозавры или их прямые потомки, достигшие таких размеров благодаря проживанию в воде, пришел ответ, на суше они просто не выжили бы, но откуда все это, такая смесь и все эти разумные народы, пасущие своих неразумных собратьев?